Лицо его искривилось в болезненной гримасе. «Холидей!» — позвал он. «Пойдемте!» Не отрывая глаз от тела морской собаки, Холидей покачал головой. Грейнджер спустился к нему и стал рядом. Послышались гудки, потом слабеющий шум мотора. Бьюик уезжал. «Черт вы, мальчишки!» И Грейнджер мягко взял Холидея за локоть. «Простите, но это не конец света». Наклонившись, Холидей протянул руки к морской собаке, которая теперь уже не двигалась. Глина вокруг нее была залита кровью. Руки на миг остановились в воздухе, потом снова опустились. «Ведь тут ничего нельзя сделать», — сказал он, словно обращаясь к самому себе. Грейнджер осмотрел рыбу. Если не считать большой раны в боку и раздавленной головы, кожа нигде не была повреждена. «Почему бы не сделать из нее чучело?» — задумчиво сказал Грейнджер. Холидей уставился на него, словно не веря своим ушам. Лицо его задергалось. Молчание длилось несколько мгновений. Потом, вне себя от гнева, Холидей закричал: «Чучело! Да вы что, спятили? Может, и из меня сделать чучело? Набить голову соломой?» Он повернулся и, толкнув плечом Грейнджера, будто его не видя, выскочил наверх. «Лорд Дансени, средство доктора Кейбора. Однажды у нас в бильярдном клубе зашел разговор о том, можно ли совершить безнаказанное убийство. Тема эта довольно избитая, и хотя мне до сих пор не совсем понятно, почему люди проявляют к ней такой интерес, говорили мы именно о безнаказанном убийстве. Одни утверждали, что совершить его легко, другие, что наоборот, трудно. Но повторять аргументы тех и других едва ли есть необходимость. Об этом и так предостаточно тарахтят по радио. Скажу только, что тогда в клубе сторонники мнения, что безнаказанное убийство почти невозможно, брали верх, и весь клуб был уже готов признать их правоту, когда послышался голос Джоркинса. «Кажется, я уже говорил вам о докторе Кейбери, которого я когда-то знал. Теперь он, бедняга, уже не практикует, и, пожалуй, я не причиню ему никакого вреда, если скажу, что он успешно совершил абсолютно безнаказанное убийство. Правда, надо признать, что такого рода дела были вполне по его части. Из этого вовсе не следует, что он был убийцей. Нет. Этого бы я о нем не сказал, но он пользовался большим доверием у людей, которые таковыми были, и они часто с ним советовались. Ему, обладателю одной из самых изобретательных голов нашего времени, удавалось во многом им помогать. Об одной из форм, которая принимала его помощь, я вам, по-моему, уже рассказывал. В основном он помогал преступникам тем, что вызволял их из беды, когда они в нее попадали. Дурачил бедный старый закон, что, в общем-то, не осуждается. Но в случае, о котором я рассказываю, доктор Кэйбер, когда к нему обратились, сказал, что не хочет иметь никакого отношения к этому делу, поскольку то, о чем его просят, нарушает как его собственные принципы, так и закон. Тогда цену подняли, и, наконец, доктор Кэйбер с неохотой согласился. Он идет на это, сказал он, только чтобы сделать им одолжение. Идет на что? Спросил Тербут. Сейчас я вам расскажу, сказал Джаркинс. Был один тип с безупречным английским произношением, правильными документами и вескими основаниями для того, чтобы жить в Англии. Крепкий орешек. Кто-то сказал о нем, что он немец и вынужден был заплатить большую компенсацию за нанесенный тому моральный ущерб. Звали его Норман Смит, и у этого Смита был мотоцикл, и на нем он разъезжал по дорогам, особенно около аэродромов, не покидая дорожные полосы и как будто не делая ничего подозрительного. Он узнавал таким путем очень многое и однажды раскрыл тайну, касавшуюся самолетов в одном районе, пожалуй, самую важную, какую он только мог раскрыть. Шел 1938 год. «Что же там были за самолеты?» — спросил Тербут. «А никаких самолетов и не было», — ответил Джоркинс. «Это-то и была страшная тайна. Ее знали только несколько человек. В обширном районе на востоке Англии на аэродромах не было ни одного военного самолета, и даже в случае крайней необходимости мы смогли бы перебросить туда всего лишь несколько боевых машин. Сумея он передать эту тайну домой, туда, откуда он прибыл, мы оказались бы на милости тех господ, которые создали Бельзен. Обо всем этом было сразу доложено нашему правительству, но в то время занимались другими делами, и тогда те, кто наблюдал за Норманом Смитом, решили обратиться к доктору Кэйберу. И Кэйбер, как я уже сказал, вначале не захотел им помочь, но потом им удалось его уговорить. И тогда Кэйбер попросил, чтобы ему изложили все факты дела, и после того, как ему все рассказали, он долго сидел, не говоря ни слова, покуривая свою странную трубку, вырезанную из какого-то индийского дерева. А потом он ознакомил их со своим замечательным планом, или точнее, с той его частью, с которой, по его мнению, их ознакомить следовало. Нельзя сказать, чтобы мы в то время были совсем лишены ушей и глаз. За Смитом неплохо присматривали, и также надежно присматривали за его перепиской.